Алекс меланхолично наблюдал за работой корветов. Снайперские корабли на протяжении последних 6 часов пытались поразить далекие цели. После боя с нихонцами одно клиновидное судно не могло стрелять. Близкий подрыв повредил туннельную пушку, поэтому сейчас работала тройка таких кораблей. Хагданский корвет 4-го поколения типа «Арсил» нес только одно такое орудие. Его 40-метровая разгонная шахта и генераторы занимали практически все полезное пространство клиновидного кораблика. Каждые 6 минут болванки отправлялись в сторону медленно вращающейся картофелины корабля поколений. Разведчики корректировали стрельбу, изредка выпуская тупоносы из сигарозондов, которые неизменно уничтожались скорострельными турелями. К сожалению, большой опыт Хейлы, мастерство Шияки и ритуал единения с пустотой Жалмы не особо влияли на вероятность поражения целей. Стрельба производилась с расстояния втрое превышающего эффективное. Искин Люпуса отмечал на трехмерной схеме кормовой части ковчега места попаданий. Однако пока что эффекта от подобного времяпрепровождения заметно не было. Разогнанные до немыслимых скоростей болванки иногда выбивали тучи мусора и пыли из серой шкуры астероида, но большая часть просто уносилась в пустоту. Пока что 6 каплевидных установок главного калибра оставались невредимыми. «Стрелять с такого расстояния вообще бесполезно», — недовольно пробурчал Илья, наблюдая за очередной погасшей точкой зонда. «Да, тут работает рассеивание. Система наведения и короткая разгонная шахта, рассчитанная на работу по истребителям», — согласился Алекс. «Если бы у нас имелось крупнокалиберное туннельное орудие, как на линкорах, все было бы проще. Пусть постреляют, может быть, выведут из строя хотя бы одну башню. Болванок для корветов у нас еще 6 контейнеров». «Мы потеряли 72 зонда и никакого результата», — заметила Каслия. «Напротив, результат уже есть. Теперь мы знаем, какие из скорострельных пушек не стреляют», — улыбнулся капитан. «Немель постоянно отслеживает работу систем защиты. 9 турелей Х-110 и 1 установка ТЗ-20 молчат. Мы запускаем зонды с разных направлений и собираем информацию. Второй разведчик сейчас транслирует опознавательные коды того времени. Есть вероятность, что какой-нибудь подойдет. Нам в любом случае придется выдвинуться на Люпусе и выжечь нашим главным калибром их пушки», — покачал головой Илья. «Близкий ядерный взрыв щит должен отразить. Неизвестно, какое количество ядерных зарядов у них там есть. Щит гарантированно выдержит 4 последовательных попаданий кластерных боеголовок или пару ядерных взрывов. Если они выпустят по нашему кораблю сразу 5, шансы будут невелики». «Если мы начнем сближение, пушки смогут сделать 2 полных залпа, так что у старого Искина, управляющего защитой, появляются хорошие шансы вывести Люпус из строя», — покачал головой товарищ. «По плану Немель нам достаточно доставить на поверхность хотя бы 2 десятка дроидов-диверсантов. Поэтому сначала попробуем другой подход. Запустим все зонды, затем попробуем скоростные цели. У нас есть 2 беспилотных «Фальми», — сообщил Алекс, активировав камеру наблюдения грузовой палубы, где Адиль со своими дроидами готовила юркие аппараты. Сигарообразные аширские перехватчики ранее действовали, получая сигналы управляющей системы КАГО-8М, но сейчас этот контур был демонтирован. Место пилотов заняли Искины 3-го класса, а к корпусам прицепились по 10 пауков-диверсантов Барус-2К. Немель подсчитала, что шансы добраться до поверхности у двигающегося на форсаже перехватчика невелики. Однако капитан собирался испробовать все варианты. «Попадание, но только не туда, куда нужно», — прокомментировал Илья, обратив внимание на яркую вспышку. Искин тут же отметил взрыв, испаривший сооружение куполообразной формы. «Видимо, обитатели хранили там что-то взрывоопасное, поскольку выстрел туннельного орудия оставил на месте непонятной конструкции приличного размера кратер».